Седьмое. Время тянулось бесконечно медленно, и каждая секунда, которую отсчитывали настенные часы, казалась вечностью, хотя на самом деле прошло не больше 15 минут. «Держи!» — Чен протянул Джиму красный браслет. Он успел перевязать Джима и даже собрать свое небольшое имущество. Джим горько усмехнулся и защелкнул браслет на своем запястье. Код он, конечно же, знал, но снимать браслет не планировал. В первую очередь, браслет должен был защитить не его, а находившихся рядом с ним людей. Джим также нацепил на себя медицинский намордник, чтобы исключить даже малейшую вероятность попадания слюны на своих собеседников. «Тебе не кажется, что это неправильно?» — тихо спросил его Чен, присаживаясь рядом. «Что так не должно быть. Мы просто бросаем всех наших подопечных на произвол судьбы, без еды, без хотя бы какой-нибудь помощи». «Почему же?» — отозвался Стерджес. «Я остаюсь». «Безумец!» — Кирк, шагавший из угла в угол, сплюнул на пол. «Если хочешь сдохнуть, есть множество других безболезненных вариантов». «Почему ты это делаешь, Стерджес?» — Джим взглянул на совершенно спокойное лицо медбрата. «Не знаю, Джим. Так надо. Так говорит мне Господь. Как сказал Кирк, теперь каждый сам выбирает свою судьбу. Если ничего не произойдет, у вас останутся здесь глаза и уши. Ну, а если толпа мясников примчится, чтобы разорвать на части больных и страждущих, я буду защищать их до самого последнего вздоха. Вы ничего не теряете. У меня нет необходимых знаний, чтобы помочь вам сделать вакцину, и я буду лишь мешаться. А этим людям я еще смогу хоть чем-то помочь, хотя бы постараюсь облегчить их страдания». Кирк внезапно остановился, взглянул на часы, сверил их с теми, которые висели у него на руке. «Уходим. Слишком много времени прошло, мы не можем больше ждать». «Куда собрался без меня, братишка?» В комнату вбежал малыш, оскалился, переводя дух и облизывая губы. За ним, немного отстав, появилась и Мария. «Все готово? Надо уходить, живо. За нами серьезный хвост. Мы еле оторвались, с минуту на минуту будут здесь». Словно в подтверждение его слов, на лестничном пролете раздались одиночные выстрелы. В ответ тут же огрызнулись автоматной очередью. «Не экономят патроны совершенно», — произнес Кирк, прислушиваясь. «С такими вояками нам опасаться нечего. Ты еще не видел всего размаха. Похоже, 2/3 экипажа решили принять участие в охоте. Те 40 человек, которых отправила сюда Мария, послужили хорошей задержкой, но люди совсем озверели. Им нужна кровь, и они не остановятся, пока всех не перережут или не вздернут где-нибудь». Лиза и Чен побледнели при его словах. Мария уже давно осела на пол и лишь негромко всхлипывала. Только сейчас Джим заметил, что она держится за свое плечо, сквозь белый халат проступало красное пятно. «А, простите», — заметив реакцию людей, произнес малыш, «все время забываю, что не все присутствующие здесь являются военными». Малыш уверенно подхватил ближайший к нему рюкзак, который был, наверное, в 2 раза больше него, и уверенно двинулся к выходу. «Вперед! Соберитесь и возьмите себя в руки, надо уходить, пока не стало действительно поздно». «Куда мы идем?» Джим поднялся с кровати и несколько секунд приходил в себя, так как перед его глазами расплывались цветные круги. «На нижние уровни. У нас есть несколько приборов ночного видения. Также там остались работающие генераторы. Перераспределим энергию с уцелевших и будем думать, что делать дальше. Главное сейчас выбраться, никого не потеряв», — бросил малыш, не поворачивая головы, и вышел из отсека. «Стерджес, ты не передумал?» — спросил Джим. «Судя по рассказу малыша, нам будет лучше, если никого из нас тут не найдут». Медбрат лишь покачал головой. «Оставьте мне пистолет и уходите, я вас прикрою». Кирк отстегнул свой пистолет и протянул его Стерджесу. «С таким настроем из тебя получился бы хороший десантник. Удачи, медик. Пожалуй, я как-нибудь на досуге поменяю мнение насчет вашей братьи». «Спасибо». Джим похлопал его по плечу и подошел к Марии, протягивая ей руку, чтобы помочь подняться. Она уже почти коснулась его, когда увидела надетый у него на руке красный браслет и тут же непроизвольно отдернула руку. «Прости», — произнес Джим. «Нет, ничего, все в порядке. Ты ни в чем не виноват, Джим. Мария сделала над собой усилие и поднялась сама. без помощи. «Давай быстрее, Джим». Малыш стоял около выхода, показывая рукой, куда нужно двигаться, и одновременно оценивая состояние доктора. «Почему бы нам не спуститься по этой лестнице? Это было бы быстрее. Слушай, дружище, кто из нас полноценную боевую подготовку прошел? Ты вообще когда-нибудь слышал такие слова, как стратегия, внезапность, непредсказуемость? Ты понимаешь, что в первую очередь заварушка начнется именно там, и если пойдем туда, окажемся сразу между двух огней, как между молотом и наковальней. Надо спасаться от этой обезумевшей толпы в другом месте». «Ладно», — грустно улыбнулся Джим, — «но сам видишь, идти быстро я не смогу». «Вижу. Доковыляй до конца коридора, спустимся на следующий уровень, там что-нибудь придумаем». Джим почти добрался до конца коридора, и по-прежнему все было тихо. Больше не раздалось ни одного выстрела. Нападающие, видно, поняли, что столкнулись с пока что непреодолимой преградой, и решили отступить или просто перегруппировывались. Каждый шаг давался Джиму с трудом, но он все равно упрямо шел вперед. Он совсем не отказался бы сейчас от помощи, но он единственный из всех спускавшихся, был сейчас заражен и даже не думал никого просить, чтобы ему помогли. Теперь это была его ноша и только его. «Даня, Кара, отходите!» — рядом тихо прозвучал приказ малыша. Две темные фигуры тут же отделились от дальней лестницы и, прикрывая друг друга, быстро направились к ним. «Скажите Керку, чтобы контролировал верхний пролет, и пусть приготовит носилки. Далеко мы с Джимом в таком состоянии не уйдем». «Я сам дойду», — упрямо мотнул головой Джим. «Ага, так я и поверил. Ты 100 метров еле прошел, а сейчас еще лестница начнется». И самый ценный член экипажа, тяжело раненый, прошу заметить, в сплошной темноте героически сам преодолеет 15 уровней, половина из которых представляют сейчас развороченные в хлам свалки мусора. «Дядя Джим!» — малыш мгновенно повернулся и вскинул свою винтовку. В одном из дверных проемов стоял Томас. «Черт бы тебя побрал, Томас! Я чуть не обделался!» Никто не успел ничего сказать, как Томас вдруг побежал и прильнул к доктору, сжав его в своих объятиях. Пусть у него и был низкий интеллект, но телосложение было богатырское. Даже когда Джим был еще здоров, он старался сторониться его объятий, а сейчас Джим вскрикнул от внезапной боли. «Нет, Томас, нет! Отойди от Джима, живо!» Малыш сильно сжал плечо Томаса и фактически отодрал его от доктора. Глаза Томаса испуганно округлились, но было уже поздно. Его руки были в крови. Томас завороженно смотрел на них, потом вдруг достал свой красный браслет и счастливо засмеялся. «Послушай меня, Томас». Томас даже не обратил внимания на слова малыша, продолжая глядеть на свои руки. «Томас!» Малыш демонстративно пощелкал пальцами у него перед носом и только тогда завладел его вниманием. «Томас, послушай, не прикасайся ни к чему своими руками. Ты понял меня?» Томас энергично закивал своей головой и засунул большой палец в рот, начав его обсасывать. Двое мужчин в ужасе смотрели на него сверху вниз. Первым опомнился Джим. Он тяжело вздохнул, смиряясь с неизбежным, и протянул Томасу руку. «Пойдем, Томас». «Мы не можем взять его с собой, Джим, и ты это знаешь. А что ты хочешь? Оставить его здесь? Он точно в таких же условиях, что и я, потому что меня надо спасать, а он спасения недостоин. Он точно такой же человек, как я или ты. Он, наверное, даже больший человек, чем большинство членов экипажа». «Не такой же, совсем не такой. Он идет с нами, малыш, или я остаюсь с ним. Это мой выбор». «Черт!» — малыш ударил в стену кулаком и со злостью посмотрел на Джима. «Ладно, вперед. Потом совсем будем разбираться». «Хорошо. Томас, помоги мне, дяде Джиму тяжело идти. Держи свою руку вот так, я сейчас обопрусь на нее, и мы пойдем вон туда». Как только все прошли коридор, сзади раздались крики и выстрелы. Малыш знаками показал им двигаться дальше и осторожно выглянул за угол, отодвинулся и быстро догнал их. «Быстрее! Стерджис пока отвлекает их, но скоро они поймут, что он остался один», — прошипел он. Через несколько шагов в слабом свете ламп показалась грузная фигура Керка. Малыш вопросительно кивнул на верхний пролет, Керк отрицательно покачал головой. «Все чисто. По крайней мере, пока чисто. Носилки готовы. Ложись, Джин». «Спасибо, Керк. Томас, что бы ни случилось, не отходи от меня ни на шаг и ничего не трогай. Если справишься, я дам тебе еще один браслет. Видишь, какой он красивый?» Джим лег на носилки и показал свой браслет Томасу. Томас в ответ, как всегда, энергично закивал головой и вцепился обеими руками в носилки. «Ну что ж, если все готовы, тогда начинаем спуск в ад», — пробормотал малыш, натягивая на левый глаз прибор ночного видения.